его, Элис. Не проронив ни слова, он быстро подошел к дверям и вышел на воздух. Глава 24. Выйдя из дома, Эффингам сразу увидел Остин, припаркованный рядом с Хумбером. «Такие заурядные», — подумал Эффингам, — «такие современные, кричащие, яркие, стоят себе рядышком на гравии. И как же это они здесь оказались? Они же совсем из другого мира, совсем из другого времени, не из того, из которого он только что вышел. Элис, должно быть, сидит в машине». Но нет, там пусто. Он бросил взгляд вокруг себя и обнаружил садовую калитку, за которой начинался каменистый спуск к морю. Элис, наверное, через нее и вышла. И он пошел к калитке. С моря дул сильный, но теплый ветер, припечатывая калитку, и он с трудом открыл ее. Вдали показалось море, серебристо-голубое, искрящееся, в этот ранний утренний час пустое и однообразно ровное. Солнце еще не поднялось высоко, и на короткой желтоватой траве лежали громадные тени от скал. Их беспорядочно разбросанные глыбы желтели лишайниками и поблескивали кварцем. И тут, далеко внизу, он заметил, словно фигурку на картине, убегающую вдаль, Элис. Он выкрикнул ее имя, но ветер подхватил и унес слова. Эффингам заторопился вниз по тропе. Спотыкаясь и подпрыгивая, он зигзагом двигался между валунами. В ушах шумело, но это был вовсе не рокот моря. На бегу руки и ноги болтались, как у сломанной куклы. Слабость охватывала его, голова кружилась. И тогда на минуту он останавливался и смотрел на море, голубое пространство которого бурлило и кипело частичками света. Элис исчезла из поля зрения. А он до того устал, что не мог теперь ни бежать, ни звать ее. Он брел, тяжело дыша, держась ладонью за бок, а в это время сияющий свет моря струился сквозь его мозг, как широкий шелковый платок сквозь узкую щель. Прошедшая ночь неясно помнилась ему, как некий громадный черный предмет, черный обелиск, нависающий над ним. А где-то там, еще дальше, в самой черной черноте лежала трясина. Ему казалось, что уже много дней не кончается тьма. А когда вспыхивает свет, он все равно не видит его. Безглазый, жалкий червяк. Об Анне он не решался думать. Не оставляло чувства, что она умерла. А Мэриан... Хрупкий эльф, крохотная волшебная барышня, которая, как только упал первый луч света, убежала, причитая и попискивая. И какая же заря взошла над руинами прежней жизни? Что так властно заставило его, задыхаясь, стремиться вперед? Элис? После того, как там, в доме, Элис смело призналась во всем, он вдруг почувствовал — оков и пут на нем больше нет. Словно кто-то взял назад произнесенные некогда слова заклинания. Он заигрывал с черной магией, поддерживал связь с темными силами, и хотя в этом и страшновато признаться, наверное, именно из-за него и случился во тьме весь этот кошмар. Им самим это было подготовлено, его неосмотрительным влечением к неведомому. В результате дом обрушился и накрыл собой их всех. Но Элис...